Глава 25. Предупреждение. Ты был прав. Слишком близко к солнцу. Магнус сидел в центре отражающей пещеры, позволяя резонансным гармоникам молчащих кристаллов наполнять его душу спокойствием. Его медитации продолжались уже две ночи, и теперь он достиг необходимого спокойствия для совершения следующего путешествия. Он был не один. 900 тралсов заняли определенные места в пещере, держа мерцающие кристаллы, в которые направляли свою жизненную силу. Больше тралсов не удалось собрать, поскольку все те, кто принимал участие в прошлом ритуале, погибли от истощения. Магнус хотел бы, чтобы их было больше, но ему придется обойтись 900. Другого выхода не было. Составленное им заклинание требовало жертв. Такого сильного заговора он не употреблял еще никогда. Ни в уединении своего санктума, ни в те дни, когда старался спасти легион от ужасных мутаций. Платой за него должны были стать жизни тралсов. Но эту жертву они приносили добровольно. Их собратья погибли напрасно, поскольку Магнус пытался спасти Хоруса. Эти тралсы умрут ради того, чтобы Магнус смог предупредить об измене Императора. И ни один не жалел света собственной жизни ради своего повелителя. Магнус открыл глаз, и Ариман подошел ближе. «Все готово?» – спросил примарх. Ариман, одетый во все белое, нес перед собой на вытянутых руках книгу Магнуса, словно драгоценное приношение. Беспокойство Аримана не укрылось от Магнуса, но из всех воинов лишь ему одному можно было доверить чтение заклинания. Поскольку только Ариман обладал достаточной ясностью мышления и прочной связью с исчислениями, позволяющей с абсолютной точностью воспроизвести заговор. «Да, мой лорд», — ответил Ариман, — «но я хочу спросить еще раз, нет ли другого пути? Почему ты сомневаешься во мне, сын?» «Нет, я вовсе не сомневаюсь в тебе», — поспешно заверил Ариман примарха, «но я внимательно изучил магическую формулу. К таким мощным силам мы еще не прибегали. Последствия падут только на меня», — прервал его Магнус. «А теперь делай так, как я прошу». «Мой лорд, я всегда готов повиноваться, но заклинание для входа в чуждую сеть путей требует заключения сделки с самыми ужасными существами Великого Океана, существами, чье имя переводится как «демоны». «Ариман, от тебя мало что может укрыться». Но все же есть вещи, о которых ты еще не знаешь. Тебе, как никому другому, надо понять, что демон – это бессмысленное слово, придуманное глупцами, которые не знают, с чем имеют дело. Давным-давно я познакомился с силами Великого Океана, которые считал затонувшими концептуальными материками, но со временем понял, что это огромные средоточия разума, существа настолько могущественные, что они затеняют самые яркие звезды нашего мира. Вот с такими существами можно договариваться. «Но что может понадобиться столь могучему созданию?» – спросил Ариман. «И можно ли быть уверенным, что подобная сделка будет прибыльной?» «Я уверен в этом», – решительно ответил Магнус. «Мне уже приходилось заключать с ними соглашение. И это ничем не отличается от предыдущих. Если бы мы смогли сохранить врата на Акхору, в данном заклинании не было бы необходимости. Я мог бы просто войти в сеть и выйти из нее на Терри. При условии, что на Терри тоже есть врата», — заметил Ариман. «Безусловно, они там есть. Иначе зачем бы отцу возвращаться на Терру и продолжать исследование?» Ариман кивнул, но Магнус видел, что его продолжают терзать сомнения. «Сын мой, другого пути у нас нет, и мы уже говорили об этом раньше». «Я помню, но меня пугает то обстоятельство, что приходится прибегать к запретным силам, чтобы предупредить Императора. Поверит ли он информации, доставленной таким способом?» «А ты хочешь, чтобы я доверился превратностям астротелепатии? Ты же знаешь, какими ненадежными могут быть интерпретации. Я не могу доверить сообщения такой важности простым смертным. Только я обладаю достаточной силой, чтобы переместить свою сущность в лабиринт чужаков и добраться до Терры с известием о предательстве Хоруса. А чтобы отец мне поверил, я должен говорить с ним напрямую. Он должен убедиться в четкости моих видений и должен узнать все, что знаю я». Передача сообщения через третий, четвертый или пятые руки посредников только ослабит впечатление от известий, и тогда будет поздно что-то предпринимать. Вот поэтому остается только один путь. «Значит, мы должны это сделать», — заключил Ариман. «Да, должны», — подтвердил Магнус. Он поднялся с пола и вместе с Ариманом прошел к центру, где точно под площадью Окулюм висело бронзовое устройство. Магнус посмотрел сквозь зеленый кристалл, словно надеясь увидеть Терру. «Это опасное путешествие», — признал он. «Но если кто-то и способен его осуществить, то это ты», — закончил за него Ариман. Магнус улыбнулся. «Ты присмотришь за мной, сын?» «Обязательно», — пообещал Ариман.